дротики, иглы, диктаторство, прикрытое демонстративной демократией, промывка мозгов бунтарей, репутация самого безопасного и мирного города. Хах, скажи, ваш народ весь такой лицемерный или только вы с Лонгфингом так отличились? Не ожидая ответа, продолжила. Говорят, маги земли упертые и твердые подобно своей стихии, но я поняла, что некоторые из вас мягкие, как глина и коварные, как болото, которое медленно тебя утопит. Вы грязно играете, ты права, но разве ты не такая же? Просто спросил сероглазый. Улыбнувшись, я медленно прикрыла глаза, соглашаясь. Так что тебя привело ко мне? Хмыкнув, Марк сел рядом со мной. Твой отец написал письмо. Мне нужно, чтобы ты написала ответ. Попросила отсрочки. Прочитав письмо, безразлично уточнила. Сколько? С учетом того, что корреспонденция может доставляться 1,5 недели. Нужно еще 2 недели. На миг я захотела намекнуть отцу о дне черного солнца. Предупредить об опасности. Но одернув себя, я передумала. Во-первых, у меня вряд ли получится провернуть этот трюк. А во-вторых, не все ли равно? Интересно, что он задумал. Из угла комнаты вышло мое второе я. Я еле сдержала стон разочарования. Перестав дышать этими приторными благовониями, я думала, что избавилась от нее вместе с головной болью. Но нет, я до сих пор ее вижу. Лишить нас маги. Очень жестоко. Даже для меня это сильный удар. Вздохнув, она продолжила уже другим тоном. Хочу задушить его цепью, что приковывает твою руку к стене. Или, второе я указала взглядом на пояс генерала, где висел кинжал, проткнуть сердце его же кинжалом. Она закатила глаза от удовольствия, представляя, как этот искусно сделанный кинжал будет прокручиваться в сердце врага. Если магию не вернуть, лишь это успокоит мою ярость. Прозвучало в голове. Так ты напишешь письмо? Вернул меня в реальность Марк. Да, мне нужно пару минут подумать. Подумать? Второе я резко приблизилась и дотронулась до моей щеки, проникновенно глядя мне в глаза. Я не почувствовала ее прикосновения, чему была несказанно рада. Зачем тебе думать, милая? Неожиданно мягко начала она. Просто отдай контроль мне. В прошлый раз ты не выдержала горя от потери Джи. В этот раз ты очнулась в тюрьме, лишилась магии. Я вижу, как тебе тяжело. Ты не справляешься. Просто отдай контроль мне, родная. Сейчас слишком тяжелое время для тебя. Обещаю, я смогу вырвать нам свободу зубами. Выиграть войну. Согласна, я не могла оторвать взгляд от таких гипнотических золотых глаз. Хотелось поддается. Я же все равно утратила желание жить. Но, выиграть войну? Хах, я помнила, о какой победе она загадывала на дне рождения. Я позволила своим губам сложиться в предвкушающей улыбке. Не хочу. Красивое лицо моего близнеца скривилось. Я получала истинное удовольствие от этой картины. К сожалению, она быстро взяла себя в руки, выпрямилась. Глядя на меня сверху вниз, холодно бросила. От себя не убежишь, слышишь? Я не сдамся. Так чего ты не хочешь? Спросили меня. Я резко повернула голову, забыв, что не одна. Марк как-то странно смотрел то на меня, то на место, где раньше стояла моя злая близняшка. «Не хочу быть здесь», — искренне ответила. «Я медленно схожу с ума, если уже не сошла». После небольшой паузы, спокойнее продолжила. «Я знаю, что являюсь принцессой вражеского народа, но так ломать меня, не слишком ли жестоко? Ты хочешь, чтобы я сжалился над тобой? Разве жалость не унизительна для принцессы нации огня?» Неподдельно удивился мой собеседник. «Мне все равно, я устала». Посмотрев ему прямо в глаза, спросила, «Ты собираешься убить меня? Я не собираюсь пока тебя убивать». Предельно честный ответ, даже не знаю, рада я или нет, не смогла сдержать усмешки я. «А как бы ты поступила, будучи на моем месте?» Он хищно придвинулся ко мне. «Наследник твоего врага чуть не захватил твою родину, и теперь он в твоих руках. Все те же возможности. Ты бы пожалела меня?» Я легко рассмеялась. «Конечно, нет, я бы не пожалела тебя». Я обаятельно улыбнулась. «Именно поэтому я не испытываю к тебе ненависти. Я понимаю тебя и примерно предполагаю, чего ты хочешь добиться». Я поддалась чуть вперед, сокращая то небольшое расстояние, что нас разделяло. «Скажи, мою магию ведь можно вернуть?» Проникновенно уточнила я. «Можно», не отрываясь от моих глаз, он медленно проговорил столь желанный ответ. Мои губы невольно расплылись в победной улыбке. Вблизи рассматривая лицо моего врага, я медленно убирала руку от его кинжала. Если бы ответ оказался отрицательным, я бы безжалостно заколола его сердце. обязательно прокрутив рукоять кинжала. Нет смысла отрицать, это жгучее желание принадлежало не только моей злой близняшке. Несмотря на все последствия, я бы поддалась этому эмоциональному порыву. Но раз магию можно вернуть, я буду осторожнее. Письмо, напомнил мне Марк. Он придвинул ко мне небольшой столик с пищевыми принадлежностями, который до этого был мной незамечен. Я послушно взяла перо и начала писать. Начав письмо с небольшого отчета, я закончила его уведомлением о задержке. Не став ничего придумывать, написала, что на сцену вышел неучтенный до этого генерал, который смешал все карты. Плоды его сопротивления до сих пор подавляются. «Все под контролем, все под контролем», усмехнулся вышеназванный генерал, проверяя мое письмо. «Я же не написала, что все под моим контролем». «И то верно», согласился Марк, вставая, «спасибо за письмо». Остановившись у двери, он обернулся. «Подумай над тем, что сможешь мне предложить. Вечно содержать тебя здесь никто не будет. Аналогично, не думай, что возврата магии и свободы будет достаточно. Это ты в зависимом положении, а не я, не забывайся», ответил Марк, особым тоном выделив последнюю фразу. «В твоих же интересах меня замотивировать. Я открыта к сотрудничеству. Мотивировать можно и кнутом». Я на этот намек лишь насмешливо приподняла брови. «Ты правда думаешь, что замотивировав меня кнутом, сможешь спокойно спать?» Удерживая маску самоуверенности на лице, я судорожно продумывала, что можно использовать в качестве кнута. Или кого? В лучшем случае, это будут физические пытки. В худшем, на кон поставит жизни моих людей. И если себя мне не было жалко, все-таки вина за поражение была на моих плечах, то близнецов и подруг было искренне жаль. «Все зависит от тебя. Ты же понимаешь, что мне легче найти рычаг давления на тебя. Да, я не буду спать, но зато результат не заставит себя ждать. Я услышала тебя. Я рад». После ухода Марка оживление, которое я почувствовала, угасло. Только сейчас я осознала, что вести с ним беседу было приятно и даже весело. Я так изголодалась по положительным эмоциям, что даже этот небольшой разговор принес мне удовольствие. Он был честен со мной, даже не зная о моей способности распознавать ложь. Он правдиво отвечал на вопросы. Это подкупало. Я сама не замечая, отвечала ему тем же и говорила правду. Разговор оставил приятное послевкусие. Опустим тот момент, когда я хладнокровно планировала его заколоть. И тот, где он прямо сказал, что если мы не договоримся по-хорошему, он заставит меня подчиниться. Если будет угрожать смертью моих людей, придется временно покориться. Если перейдет к физическим пыткам, даже не могу предугадать свою реакцию. Меня никогда не пытали. Будет интересно испытать свою выдержку. Все равно в любой момент можно показательно сдаться. Хах, моя реакция явно ненормальна. Обычный человек точно бы не отнес беседу с врагом в разряд приятных, а потом бы мысленно не рассуждал, выдержит ли он пытки. При плохом раскладе, он бы ненавидел и боялся своего надзирателя, но я не испытываю к нему ненависти, и не боюсь его, я уже оценила его, как своего врага, он сильный и достойный противник, он вызывает уважение, но как показывает практика, я готова его убить в любой момент, или хотя бы попытаться, при всей моей симпатии, я трезво оцениваю ситуацию, поэтому к возможным пыткам и угрозам отношусь спокойно, мы по разные стороны баррикад. Питать иллюзий нет смысла, даже если моя симпатия взаимна, мы остаемся врагами. Может быть из-за того, что я всегда была по ту сторону решетки, моя реакция кажется ненормальной. Всегда я отдавала приказы о лишении свободы, допросах, пытках. Именно у меня была власть, но сейчас я оказалась на месте заключенного, и я правда не понимаю, Марк щадит меня или нет. На его месте я бы давно раздавила своего врага. Пытки, допросы, голод. Со стороны мой подход кажется намного жестче. Но оглядываясь назад, я понимаю, что и его метод жесток. Просто он использует непривычные для меня методы пыток. Те дни, когда у меня болела голова, были невыносимы. Я до сих пор не знаю, сколько провела в таком состоянии. И это лишение магии. Я не знаю, что со мной будет спустя время. Это не говоря о том, не будет ли последствий после ее возвращения. Вдруг моя магия ослабнет, сейчас я ничего не чувствую и это дает мне возможность объективно оценить ситуацию. Но долго ли это продлится? Внутренняя пустота и холод уже заполнили меня. Даже не зная о потере магии, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. Такое ощущение, что вместе с магией меня забрали желание жить, как будто тот внутренний стержень был с ней как-то связан. Неужели магия так сильно влияет на человека? Сейчас я чувствую себя инвалидом. Мне как будто отрезали руки. Руки на месте, но я не могу ими управлять. Я не чувствую их. Хоть руки мне не отрезали, но лишившись магии, я чувствую себя именно так. Как будто я потеряла что-то жизненно важное и привычное. Жить можно, но как инвалид. Пока это нарастающее чувство потери, я в себе подавляю, цепляясь за охватившее меня безразличие. Из этого можно сделать вывод, что Марк явно меня не щадит, и он безжалостнее меня в своих пытках. Надеюсь, хоть по времени эти пытки краткосрочны. Укутавшись в одеяло, я положила голову на согнутые колени. Еще одна изощренная пытка видеть огонь, но не чувствовать его внутри. Холодно, и так безразлично. Взгляд со стороны. Марк, принцесса нации огня захватила бассейн Ксе, вслух прочитал я. Неужели кто-то сумел обыграть этого проныру Лонгфинга? Хмыкнул мой зам, лениво перебирая отчеты. Хоть отвлечемся от этих бесконечных бумажек. Смачно зевнув, Рон, как ни в чем не бывало, продолжил работать. Такое легкомыслие меня в нем раздражало. Он никогда ничего не усложнял и ни о чем не беспокоился. Это было одновременно его преимуществом и недостатком. В любом случае, сейчас она празднует победу, не подозревая, что за спиной царя стоял не только Лонгфинг. Этим мы и воспользуемся. Я перевел свой взгляд на карту, найди всю имеющуюся информацию о ней и ее окружении. Нужно все проверить. Будет сделано, отдав честь, Рон неслышно удалился. Если она думала, что такую державу, как царство Земли, так легко захватить, то она крупно ошиблась. По официальным данным, правителем народа Земли является царь, но по факту власть делили именно мы с Лонгфингом. Лонгфинг отвечал за внутреннюю политику, а я за внешнюю. Все знали, что Совет Пяти, возглавляемый Верховным Генералом, обладает большой властью. Вот только никто и не подозревал, что нас было шестеро, и Верховным Генералом был именно я, а не первый по счету генерал. Я же официально числился замом, первого и Верховного Генерала. Уверен, никто даже не упомянул обо мне на допросе. Я усмехнулся. Лонгфинг надеется с моей помощью вернуть свое положение, но его вскоре постигнет огромное разочарование. Как и принцессу народа огня. Принцесса народа огня. Когда мы столкнулись, я смог оценить ее навыки боя и искусство владения магией. Бесспорно, она была хороша. Инстинктивно почувствовав опасность, она смогла увернуться от первой атаки. Быстро сориентировалась и начала перестраиваться вместе со своими людьми. В отличие от ее подруг, каждая атака принцессы была смертоносной. Она без каких-либо колебаний убивала моих людей. Посему было вдвойне приятно наблюдать смятение на ее лице. Когда она проиграла, еще приятнее было наносить решающий удар. Во вторую нашу встречу я смог убедиться, что она не глупа и не поддается лести. Азула не чувствовала себя пленницей, тем самым не давая мне морально возвыситься над ней. Невольно я проникался к ней уважением. Сейчас же, смотря на нее, после лишения магии я задавался лишь одним вопросом. Она правда такая хорошая актриса или я перегнул палку, сходит с ума или так искусно играет? Вот в чем вопрос. Я чувствую, что она не лжет. Я вижу это, но не хочу верить. Неужели неделя под этими расслабляющими благовониями так сильно на нее повлияла? Благовония должны были лишить ее контроля над телом, максимально расслабить. Да, там было воздействие на психику, но оно было минимальным. Под этими травами просто не хотелось думать. Максимум, у нее бы на пятый день начала болеть голова. Если она не играет, то у Азулы явно начались галлюцинации. Нестандартная реакция на травы – плохо. В любом случае нужно заканчивать. Надо сломить ее. Именно сломить, а не сломать. Чтобы она разочаровалась своим выбором. Пересмотрела свои взгляды. И лишение магии – идеальный для этого инструмент. Сломленные люди на грани. Они еще за что-то держатся, но скоро сдадутся. В этот самый момент нужно дать им надежду, зажечь. Обычно после этого люди меняются, и мне нравится лепить их, нравится видеть ту искру зарождающейся надежды, жажду выйти из этого сломленного состояния, видеть, как они смиряются судьбе и идут на сотрудничество, а потом их восстанавливать, согревать и лепить то, что нужно мне. Я не знаю, когда моя личность так деформировалась. Раньше я был другим. Может быть, это плод войны, все эти убийства, кровь, потеря товарищей, и постоянный запах жженой плоти, ответственность не только за себя, но и за своих людей, каждое решение, которое ставит на кон жизни, Или может это плод вседозволенности, которая дает власть? Все двери открыты. Ты можешь делать, что хочешь, когда хочешь, с кем хочешь. Такое опьяняющее чувство могущества и свободы. Власть развращает. Неважно, почему я стал таким. Я давно принял этот дефект своей личности. И сейчас я собираюсь в очередной раз насладиться вербовкой. Принцесса народа огня Азула. Это будет сложно. Она умна и коварна. Она легко может мне подыграть, а потом воткнуть нож в спину. Из письма я понял, что именно принцесса полностью спланировала и реализовала захват неприступного города. С ней нужно быть осторожным. Один только факт того, что лорд огня Азай доверил ей оккупацию Басинксе, о многом говорит. Тем интереснее будет добиться ее настоящей верности. Подумай над тем, что сможешь мне предложить. Вечно содержать здесь тебя никто не будет, невзначай бросил я. Дав надежду, я с любопытством наблюдал, как она оживает. Неосознанно растянув свои губы в улыбке, она начала торговаться. Хорошо, смотря на нее, я в очередной раз не смог не отметить ее красоту. Идеальная кожа, правильные черты лица, пухлые губы. Ее внешность можно было назвать кукольной, если бы не характер, который отражался даже в ее облике. Глаза цвета золота отражали внутреннюю надменность и гордость, а пухлые губы не раз расплывались в коварной улыбке, предупреждая. Было что-то хищное в ее образе, а привлекательная внешность лишь усиливала этот эффект. Будет жаль потерять такой кадр. До дня черного солнца оставалось не больше 35 дней. У меня мало времени. Этот день — хорошая возможность остановить войну. И я воспользуюсь этим шансом. С помощью принцессы или без. Глава 25. Союз или будь, что будет. Укутавшись в одеяло, я сидела, неосознанно качаясь из стороны в сторону. Скрипнула дверь. Стражник оставил поднос с едой и ушел. Я без промедления придвинула поднос к себе и набросилась на еду. Горячая и вкусная пища теплом разливалась по пищеводу. Я не могла остановиться и ела, ела как не в себя. Наваристый горячий бульон с кусочками мяса, теплый рис, острый салат, разнообразные закуски. Закатывая глаза от удовольствия, я наслаждалась мгновениями эйфории. Закончив есть, я устало откинулась на кровать. Эйфория спала на нет, возвращая меня в обычное состояние. Из-за такого резкого перехода я начала ощущать грусть и подавленность, вместо полюбившегося мне безразличия. До чего я докатилась. Радуюсь еде, подобно нищенке, наедаясь как в последний раз. Меня лишили всего. Власти, магии, свободы. Моя жизнь в чужих руках. И сейчас я завишу от воли того сероглазого воина. Все мои труды, манипуляции, достижения были напрасны. В конце концов я осталась ни с чем, зачем мне тогда жить? Сильнее сжав дрожащие губы, я придвинулась ближе к огню. Холодно, но самоубийство, это так жалко, так позорно. Собственными руками лишать себя шанса на будущее. Нет, это не по мне. Сейчас во мне говорит отчаяние. Если я и правда захочу покончить с собой, то я просто отдам контроль своему второму я. Она злее меня, но она и морально сильнее. Это факт. Я проиграю бой со своим «я», но при этом останусь жива. У нее хватит сил справиться с этим. Как она говорила, вырву свободу зубами. Хах, а если не получится вырвать свободу, тогда мы уничтожим всех на своем пути, всех причастных к нашему проигрышу. Умрем, но заберем с собой побольше врагов. Умрем в бою, умрем в бою, вслух повторила я ответ моей близняшки. Умрем в бою, мне нравится. Я громко расхохоталась. Я смеялась и чувствовала легкость. Даже если я не смогу выбраться отсюда и умру, я умру в бою, оставляя после себя длинный кровавый след из тел своих врагов. Это утешает. Ах-ха-ха-ха-ха. Когда я до этого докатилась, радуюсь раздвоению личности. Планирую отдать контроль своему второму я, когда достигну апогея своего отчаяния. И если у нее, меня, не получится освободиться, то в утешении планирую убить своих врагов и умереть. Как жалко, чувствую себя ничтожеством. Ах-ха-ха-ха-ха. Незаметно истерический хохот перешел в громкие рыдания. Сегодня можно, ниже падать уже некуда. Хах, с удовольствием рыдая, я оплакивала свою жизнь, смерть Бжи, разрушенную семью, похолодевшие отношения с отцом. Я даже рыдала от обиды, что почти все предпочитают брата, а не меня. И этот проигрыш, лишение свободы, потеря магии. Закричала я. Согнувшись и вцепившись в собственные волосы, я с чувством орала, выливая скопившиеся внутри чувства. Я не могла больше держать все в себе. Сейчас мне не нужно держать лицо, тушить в себе бессильную ярость и молча сглатывать горький вкус обиды. Я могу орать, кричать и биться в истерике, не боясь, что смогу спалить все вокруг. Ведь я больше не чувствую тот обжигающий жар в груди, который, ведомый эмоциями, мог сжечь все дотла. Не нужно сдерживаться, ведь никого нет, нет даже жара родной стихии. Это так больно. Устав рыдать, я успокоилась. Глаза болели, в кого я превратилась. Хотя можно ли меня назвать плаксой, если я плакала всего? Сколько? Хах, я не помню, когда плакала в последний раз. С детства меня учили сдерживаться, и это вошло в привычку. Даже когда умерла Джи, я не рыдала в подушку, а просто перевела свою скорбь в холодную ярость. Хоть плакать и унизительно, но мне стало легче. Еще раз укутавшись в одеяло, я легла около камина. Удобно устроившись на подушке, я прикрыла глаза. Как я устала, скучала, насмешливо спросил Марк, входя в мою камеру. Решил подработать моим официантом, растянув свои губы в улыбке, ответила вопросом на вопрос. Из последних сил, удерживая маску самоуверенности, я размышляла, сколько дней прошло с нашей последней встречи. Мое восприятие времени давно исказилось, поэтому я даже не пыталась вести какой-либо учет. Резко в моей голове что-то щелкнуло. Наконец, вздохнув полной грудью, я почувствовала свободу. Пришедшее озарение позволило мне расслабиться и уже другим взглядом посмотреть на ситуацию. Можно и так сказать. Тем временем ответил Марк, споро накрывая на стол. Расположившись напротив меня за низким столом, он по всем правилам разливал чай. Отметив, что мою пиалу он наполнил первой, я решила также проявить уважение, поэтому приступила к трапезе после него. Еда была сегодня особенно хороша. Сочное жареное мясо, тушеные овощи, экзотичные фрукты. Насытившись и тем самым согревшись изнутри, я перешла к чаю. «Чего ты хочешь?» – просто спросили меня. Я также просто ответила. «Сейчас я хочу вернуть свое, магию, свободу, моих людей. А вообще, хочу остановить войну и сесть на трон отца. А ты, сейчас, хочу заполучить верного союзника в твоем лице. А вообще, хочу остановить войну и привести свою страну к процветанию. И как ты видишь наше сотрудничество, мы оба хотим завершить эту войну. Предлагаю заключить мирный договор, справедливый и удовлетворяющий обе стороны. Принцесса и генерал не имеют таких полномочий, чтобы заключать подобные договоры. И если со мной все понятно, то что насчет тебя? Об этом можешь не беспокоиться». Усмехнувшись, он передал мне два свитка. В первом был акт о полном передаче прав на трон Марку, а во втором свитке было свидетельство о получении этих самых прав. Множество печатей говорило о том, что его признали, по крайней мере официально. «Поздравляю, теперь мне обращаться к тебе, ваше величество», — не смогла сдержать я веселой усмешки. «Понятно, чем он занимался все это время, пока я мерзла и истерила. Опустим это». Переварив новые сведения, я проговорила. «Даже если мы составим этот договор, то чтобы он вступил в силу, нужно подтверждение с обеих сторон. В твоих же интересах будет помочь мне взойти на трон. Не спорю. Если мы с тобой поладим, то мне будет на руку твое восхождение на престол. Но есть много других вариантов, как я могу остановить войну. В твоей стране ведь никто не знает о дне черного солнца. Я прав?» Я слегка прищурилась, жестко контролируя каждое свое движение. «Я помогу тебе захватить власть в стране огня, при условии, что после окончания войны мы также останемся союзниками. И, конечно, включим пару обязательных пунктов в договор для царства земли. Что за пункты? Увидишь, все в рамках допустимого. Хах, или я сейчас соглашаюсь на неизвестные мне пункты, или мою страну попытаются полностью захватить во время затмения. Моя страна может и выстоять, но что будет со мной, если я сейчас откажусь? Выбор без выбора». Мои губы сами растянулись в притворной улыбке. «Будь что будет. Если я соглашусь, то какие гарантии ты можешь мне дать? Конечно, мы все оформим нотариально, и тебе и мне выгоден этот союз, как сейчас, так и в будущем. Документы можно сжечь, а помимо меня, есть много альтернативных вариантов, как остановить войну», — размышляла я, пока Марк продолжал. «Но какое сотрудничество без доверия? Что ты предлагаешь? Довериться друг другу на слово?» — приподняла бровь я. «Да, скажем так, начнем с аванса. И каким он будет? Выбирай, свобода или магия?» «Магия», — не раздумывая ответила я. «Хорошо, я верну тебе магию и даже освобожу от цепей. Взамен ты добровольно остаешься сидеть здесь и составляешь честный договор. Все, что тебе понадобится, я предоставлю. Идет. Сколько у меня времени? Достаточно, но чем быстрее, тем лучше. Я буду приходить к тебе каждый вечер для согласования. Тогда, пусть наше сотрудничество будет успешным. Улыбнувшись, я протянула ему свою руку. Пусть будет успешным. Повторил традиционную фразу мой союзник, пожав мне руку. В очередной раз рассматривая своего собеседника, я думала, в его словах я не обнаружила лжи. Но не мне ли не знать, как легко можно манипулировать формулировками. Даже если он планирует в будущем подло предать меня, пусть, будь что будет, я буду наслаждаться каждым мгновением этой игры. С удовольствием окунусь в очередные интриги, буду упиваться роскошью и достигать своих целей. Я не буду себе ни в чем отказывать. Я сейчас доверюсь ему, потому что хочу, рискну, и будь что будет. Даже если это будет моей роковой ошибкой, которая в будущем уничтожит меня, пусть, я возьму от этой игры все. Глава 26. Принятие. Распахнув глаза, я резко села. Ошалев от счастья, я не могла пошевелиться. Медленно мои губы ожили и наконец расползлись в широкой улыбке. Вскочив с кровати, я подбежала к двери, чтобы случайно не сжечь что-нибудь. Уставившись на свои руки, я, волнуясь, воспользовалась ци. Сразу на моих ладонях заиграли языки оранжевого пламени. Безумно расхохотавшись, я чуть ли не плакала от эйфории. Это как иметь идеальное зрение, а потом резко потерять его на месяц. Ты был слеп, а теперь снова видишь. Непередаваемые ощущения. Перестав ощущать внутренний холод, я вдохнула полной грудью. Великолепно. Создав огненный шар, я его то увеличивала, то уменьшала. Контроль стал поддаваться хуже, но это была сущая мелочь. Приложив определенные усилия, я стала поднимать плотность огня, делая его горячее. Медленно, но верно, пламя приобретало долгожданный синий оттенок. Стерев пот со лба, я ухмыльнулась. Вернуть прежний уровень будет относительно легко. Платить потом и кровью мне не привыкать. Окончательно упившись собственной магией, я заметила, что больше не приковано к стене. Хах, ради интереса, я взялась за ручку двери и осторожно потянула ее вниз. Неприятный скрип, и дверь моей темницы оказалась открытой. Проверяя пространство на наличие ловушек, я вышла. В коридоре никого не было, только сквозняк неприятно обдувал ноги. Усмехнувшись, я вернулась обратно. Моя камера, в очередной раз, подверглась изменениям. На стенах появились всевозможные карты, в углу расположился небольшой книжный шкаф, а рядом с камином зачем-то повесили плотный гобелен с незамысловатым узором. Отметив краем глаза, что низкий стол заменили на более широкий, я подошла к гобелену. Отодвинув его, я обнаружила еще одну комнату. Моему взгляду предстала роскошная купальня, совмещенная с уборной. Вентиляция, водопровод, канализация. Такой комплект есть не у каждого министра, не то что аристократа. Наполнив ванну, я переключила свое внимание на разнообразные баночки, которые стояли здесь же. Читая этикетки и выбирая аромат, я испытывала дежавю. Такие уже забытые мелочи поднимали настроение. С широкой улыбкой опустив руку в холодную воду, я сделала ее обжигающей горячей, получив от этого неимоверное удовольствие. Не торопясь, я опустилась в горячую ванну. Откинув голову на бортик, я счастливо вздохнула. Кайф, вода, обволакивая, обжигала, стирая воспоминания о жутком холоде. Пар приятно согревал лицо, а витавший в воздухе цветочный аромат ненавязчиво щекотал ноздри. Что может быть лучше? Я полностью расслабилась и наслаждалась минутами покоя. Начав засыпать в ванне, я нехотя решила закругляться. Укутавшись в полотенце и подойдя к шкафу, я начала придирчиво перебирать наряды. Рассматривая очередное произведение искусства, я с ясностью понимала, что меня подкупают. Пусть, выбрав шелковую пижаму черного цвета, я, зевая, направилась в постель. Объятая теплом и вкусным запахом цветов, я искренне улыбнулась, посильнее укрываясь. Несмотря на все обстоятельства, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Обдумывая эту мысль, я незаметно для себя уплыла в глубокий сон. Глядя, как неспокойное пламя свечи нехотя поднимается и опускается, подчиняясь моей воле, я улыбнулась. Из-за моего вынужденного заточения я не только восстановила прежний уровень, но и шагнула далеко вперед. В мою жизнь снова вернулась дисциплина и стабильность. И эта стабильность успокаивала. Мое утро было неизменным. Водные процедуры, завтрак, медитация, магия, тренировка на все группы мышц. После обеда я дорабатывала мирный договор, то и дело прерываясь на игры с огнем. Ужин я проводила в компании Марка, с весельем подмечая все его уловки. Далее шло согласование договора и отход ко сну. Так как у меня появились настенные часы, ориентировать во времени стало намного проще. Можно сказать, что моя жизнь начала налаживаться, насколько это было возможно в таких условиях. Правда, меня не переставал тревожить один факт, а именно, скучала, заметив мой взгляд на себе, принцесса народа огня снисходительно усмехнулась. «Вообще не скучала», — ответила я, отставляя свечи в сторону. «Все равно в ее присутствии сосредоточиться на магии не получится. Мне вернули магию, как бы невзначай начала я. Вижу, я высыпаюсь. Вовремя ем и не вдыхаю дурман. Да и вообще чувствую себя отлично. Так почему? Почему я до сих тебя вижу? Разве ты мне не рада? Не рада своей злобной близняшке?» Сделав пальцами кавычки, она весело рассмеялась. «Ты моя слабость, ты доказательство моего сумасшествия, так почему я должна быть рада тебе?» – спокойно проговорила я. Лицо моего близнеца медленно скривилось от еле сдерживаемой ярости. «До такой степени меня еще не оскорбляли», – начала шипеть она. «Ты говоришь, что я твоя слабость, но благодаря мне, ты до сих пор жива. Именно я поддержала тебя, пока ты была без магии. Именно я убивала и избавлялась от трупов, и это твоя благодарность. Ты что, обиделась на меня?» Искренне удивилась я, параллельно отмечая, что мое сумасшествие явно прогрессирует. Она демонстративно закатила глаза. Обижаться на саму себя, такого понятия даже нет. Это ты у нас спец по расщеплению личности. У тебя слабая психика. Хотя, вместо того, чтобы сейчас отдать контроль мне, ты пошла по другому пути. У тебя включился защитный механизм. Она хмыкнула. Интересно, это можно назвать ростом над собой? Что за механизм? Видно, вся осознанность досталась тоже мне. Какая жалость, себе под нос прошептала она, но так, чтобы я услышала. Помнишь, тот щелчок в голове, после него тебе стало легче дышать, и, сработал защитный механизм. Ты перестала воспринимать происходящие события всерьез, все превратилось в игру. Ты не хотела умирать, но и выносить этого у тебя больше не было сил. Раньше бы ты отдала контроль мне, но в этот раз поступила иначе. Пауза, и сейчас тебе легче, потому что твое восприятие реальности исказилось. Ты делаешь, что хочешь, и тебе плевать на последствия. Ты не чувствуешь тяжести ответственности за каждое свое решение. Ты задумываешься о последствиях лишь для того, чтобы просчитать свой выигрыш. Живешь одним днем, и будь что будет. Обдумав ее слова, я признала, ты права, и в этом состоянии я счастлива. Мне сейчас так легко и хорошо, мир стал проще. «Ты осуждаешь меня?» «Нет», — честно ответила принцесса. «Но это состояние опаснее, чем раздвоение личности. Почему же? Это лучше, чем вести задушевные беседы с собственной галлюцинацией. Ты не согласна. Такое отношение к жизни удобно, не спорю. Но ты будешь править целой нацией. Такое легкомыслие для правителя неприемлемо. Снова эти нравоучения от второго я». Закатила глаза я, не желая слышать правду. «Далее пойдут унижения?» Или в нашем случае самоуничижение, не смогла не сострить я. Коротко рассмеявшись, моя копия изящно встала. Наслаждайся своей игрой, пока можешь. Но когда добьешься своего и сядешь на трон, она кинула на меня острый взгляд. К тому времени, ты должна снять эту призму легкомысленности. Ты ведь не хочешь привести свою страну к краху из-за своей беспечности? Перестав улыбаться, я серьезно посмотрела на свое второе я. В этот раз твои унижения изящнее. Не знала, что ты такого низкого мнения обо мне. Ты сама себе заработала раздвоение личности. И до сих пор отрицаешь неприглядную правду. Так какого я должна быть о тебе мнения? Я – это ты. Признай это. Все мои мысли, поступки, убийства – это все твое. Успокоившись, второе я продолжила другим тоном. Ты не хочешь слышать и видеть правду, но также не можешь ее игнорировать. Поэтому и появилась я. Ты оправдываешь свою жестокость мной, а также на мне висит функция говорить тебе правду, которую ты видишь, но подсознательно не хочешь ее признавать. И когда ты все это осознаешь и уже примешь мои слова, устало вздохнула она, как я уже говорила, как бы ты ни старалась, от себя убежать не сможешь. Задумавшись, я и не заметила, как моя галлюцинация исчезла. Тщательно обдумывая вышесказанное, я примеряла на себя ее поступки и мысли, и чем больше я думала, тем больше осознавала ее правоту. Я могла, да и поступала точно так же в конечном итоге. Я просто не хотела казаться в своих глазах монстром, поэтому предпочла оказаться безумной. Что за бред? Что за правдоподобный бред? Как только я появилась в этом теле, я правда ощущала эмоции, которые мне не принадлежали. Но адаптировавшись, уже я начала испытывать те же эмоции. Это теперь была моя жизнь и моя семья. Ревность, зависть и неприязнь к брату я списывала на мою вторую личность. Хотя по факту их испытывала уже я. Ведь в своей голове именно я была выше этого, поэтому и отрицала. Хах, получается, я сама себе усложнила жизнь, но могла ли я тогда избежать этого? Ведь сейчас мне легко примерять на себя образ второго я. Я знаю, на что способна. И ее мысли и поступки легко могут быть моими. Отрицать это бесполезно. И если на минуту признать, что она это и есть я, то я в очередной раз безумно расхохоталась. Какая жалость, я снова оказалась права. Осознание и принятие действительности настигли в один момент. Печально, конечно, что я столько промучилась с раздвоением личности. Но это был познавательный и нужный опыт. Теперь я буду быстрее признавать неприглядную правду. По крайней мере, я надеюсь на это. Простим себе эту оплошность и будем к себе снисходительны. Легко рассмеявшись, я ощутила внутренний покой. Небеса, как же приятно чувствовать себя целой. Радостно упав на постель, я искренне удивлялась своей упертости. Такое сильное отрицание своей жестокости. Хах, а эти галлюцинации, у моей психики довольно своеобразное чувство юмора. Я даже рада, что меня здесь заперли. Именно здесь я смогла успокоиться и наконец-то все осознать. Весело смеясь, я чувствовала невероятную легкость, как будто с меня сняли тяжкий груз. Ощущая все прелести эйфории, я лежала, раскинув руки, и просто наслаждалась моментом. Наверное, я даже буду скучать по этим задушевным беседам. Хах, но как же хорошо снова быть целой. Вопрос с раздвоением закрыт. Пояснение для читателей. Часть 2. Отвечая на этот вопрос, смело могу написать. Да, вопрос с раздвоением личности Азулы закрыт. Ура! Мы все так долго этого ждали. Честно, я буду даже скучать по этой теме. Все эти метания, душевные беседы с самим собой, самоуничижение, вкусняшка. Ладно, мы отвлеклись. Цель этой главы – пояснить весь сюжет с раздвоением ГГ, чтобы проставить все точки над «и». Итак, первоначально задумка была одна, но во время реализации произошли изменения, и это скорее всего запутало вас. Хотя последние главы я пыталась писать максимально прямо. На всякий случай повторюсь здесь. П.С. Мне очень нравится персонаж Азулы, поэтому и ГГ максимально на нее похожи. Если коротко, то 1. Главная героиня попадает в тело маленькой принцессы Азулы. Ей тогда было 11 лет примерно. Она сразу понимает, что что-то не так, и что жизнь принцессы это не ее жизнь. Она не принцесса, она старше и т.д. т.п. Просмотрев память маленькой Азулы, ГГ понимает, что Азула не самый образцовый ребенок, отравленная завистью, ревностью, а также не обделена многими негативными качествами характера. ГГ не помнит о себе ничего конкретного и, как это бывает, думает о себе лучше, чем она есть на самом деле. ГГ начинает неосознанно осуждать канонную принцессу и не хочет быть на нее похожей. Первое время ГГ преследуют чувства и воспоминания каноны Азулы, что можно принять за раздвоение личности, но это не так. Это просто наследство от оригинальной принцессы. 2. Идет адаптация. И наша ГГ уже воспринимает жизнь каноны Азулы своей. И уже наша Азула начинает испытывать те же чувства к брату, отцу и частично к матери. Наша Азула перенимает некоторые черты и эмоции оригинала и жестко отрицает это. Она помнит, что у каноны Азулы были эти же отрицательные черты и подсознательно списывает все на нее. ГГ считает себя относительно хорошей, поэтому всю свою жестокость, беспощадность отрицает и не хочет признавать себя монстром. У ГГ развивается раздвоение личности, и она уже себя делит на мягкую, хорошую Азулу и жестокую злую Азулу. Поэтому я старалась не делать сильные различия между личностями, так как по факту это один человек, просто с перегибом в одну из сторон. 3. После изгнания Зука, Азай решает немного промыть мозги дочери, поэтому устраивает аудиенции, где 1000 раз повторяет одно и то же, параллельно используя специальные благовония, чтобы все его внушения сохранились в подсознании. Внушения по типу: «Ты должна быть достойной наследницей народа огня. Ничто не должно стоять на пути величия нашего народа. Слабым нет места в народе огня». И когда Азула проводит испытания близнецам и чувствует, что Чан, маг земли, слабее ее, у нее в разгаре боя, Просто срабатывает многолетняя промывка мозгов, и поэтому она начинает устранять помеху на пути величия нации огня. Конечно, Азула в панике и не понимает, почему потеряла контроль над своим телом. И тут она подсознательно вспоминает, что у нее-то раздвоение личности. И эта плохая Азула взяла контроль над телом и захотела убить Чана за слабость. 4. Потом Азула узнает о смерти лекаря Джи, которая ей заменила маму. Она окончательно решает пойти против отца. Насчет отца у Азулы тоже очень много внутренних конфликтов, но раскрытие этой темы будет в будущем. Я на это надеюсь. Азула притворяет свой план в жизни и собирается медленно травить хозяина огня, но ее план проваливается и обнаруживают яд. Она задействует план П, и ей приходится выпить яд самой, чтобы подставить других. ГГ напутала в дозировках, на мозг яд тоже повлиял, и поэтому после недельного бреда просыпается уже наша любимая злая Азула. Да и наша хорошая Азула устала бороться с раздвоением личности и горем от потери, поэтому уступила место сильнейшей. П.С. Да и я захотела просто раскрыть злую Азулу и писать от ее лица, плюс показать, что они друг на друга до одури похожи, хотя две разные личности. 5. Азула приходит в себя в тюрьме, и возвращается наша хорошая Азула. Так как ГГ ассоциирует себя именно с хорошей Азулой, это личность ведущая. 6. Неделя под специальными благовониями, которые также использовал ее отец несколько лет, когда промывал ей мозги, нестабильная психика, нескончаемые головные боли, нехватка сна и т.д. Все это привело к тому, что ее подсознание показывает ей злую Азулу в виде галлюцинаций. 7. От дурманящих трав ее избавили, но магии лишили. И Азуле, привыкшей вести беседы со вторым «я», все так же видится галлюцинации. Можно сказать, что ее психика уже окончательно слетела с катушек, и психике Азулы стало удобно хоть с кем-то общаться в одиночной камере. Звучит криво, но как есть. 8. Ей вернули магию, она хорошо питается, спит и т.д. Можно сказать, что Азула во время своего тюремного заключения познакомилась лицом к лицу со своей злобной близняшкой, перестала ее осуждать, так как до хорошей Азулы начала медленно доходить, что она такая же, и просто сев и проанализировав всю свою жизнь, до нее просто дошло, что она сама себя довела до раздвоения личности, своим отрицанием. Конечно, подлил масло в огонь Азай со своей промывкой мозгов, но основная причина была-то в непринятии своей жестокой стороны. Кто-то может поспорить, что это нереалистично, мол, она страдала раздвоением личности 5 лет и вдруг за один миг от него исцелилась. Может быть, это нереалистично, но я так не думаю и считаю такое завершение сумасшествия Азулы логичным и вполне реалистичным, в рамках этого фанфика уж точно, так как по опыту скажу, что есть вещи, которые ты отрицаешь и избегаешь признавать, но потом тебе надоедает так жить и ты просто садишься и смотришь на ситуацию жизнь со стороны и до тебя просто доходит, или ты просто признаешь, принимаешь, что и так подсознательно знал несколько лет, но отрицал. И основываясь на этом, я и завершила эту арку. Как-то так, получилось немного сумбурно, но я старалась писать максимально понятно. Как вам вообще идея? П.С. Была мысль на этом завершить фанфик, но не бросать же моих любимых читателей. К тому же по этому фанфику у меня есть пару смешных сцен, которые я хочу написать, алое сердце. Спасибо всем, кто читает и комментирует. Сердечко из пальцев. Глава 27. Пожалуй, я рискну. Азула. Радостно воскликнула Тайли, готовясь подбежать ко мне и обнять. Я, не поднимая руки, показала ей свою ладонь, останавливая. Подруга послушно остановилась, смотря на меня. Я перевела выразительный взгляд на Марка, который стоял позади меня. Недолго. Бросил союзник, выходя за дверь. Повернувшись к подругам, я улыбнулась, раскрывая объятия. Азула. Счастливо вздохнула Тайли, крепко меня обнимая. Как ты? Обеспокоенно спросила Мэй, обняв меня после Тайли. В норме, госпожа. Склонились в почтительном поклоне близнецы. Рада вас видеть, кивнула в ответ. С вами все в порядке? Мы в порядке, уверенно проговорила Мэй. Внимательно осмотрев их, я убедилась в ее словах. Я не видела ни следов пыток, ни психологического насилия. На вид все было хорошо. Какие наши дальнейшие действия, принцесса? Спросил меня Мин. Я договорилась, чтобы вас перевели в гостевые покои дворца. Вас обеспечат всем необходимым, чтобы вы не скучали. Улыбнувшись одним уголком губ, продолжила: вы пока побудете там, и вы не будете планировать побег. Это приказ. «Принято. Сколько нам ждать?» – уточнила брюнетка. «Не больше недели. У тебя получится еще раз навестить нас?» – немного жалобно спросила Тайли. «Вряд ли», – с сожалением признала, понимая, что наша встреча подходит к концу. Поймав взгляд Чана, я указала глазами на девочек. Маг Земли кивнул, давая понять, что позаботится о них. «Мэй остается за главную. Еще увидимся». Усмехнувшись, я развернулась, помахав им рукой. «Мы не подведем тебя. Я прослежу. Не волнуйся». Услышав слова Мэй, я немного расслабилась. Она всегда читала ситуацию между строк и понимала меня с полуслова. Ей можно было доверять. Выйдя, я сразу заметила ожидающего меня царя Земли. Не было сомнений, он слышал весь наш разговор. «Пошли пообедаем». Молча кивнув, я последовала за ним. Мы шли по длинному светлому коридору. Широкие окна выходили в сад и открывали весьма нереалистичный пейзаж. Голубое чистое небо, ярко-зеленые деревья, пестрые цветы. Голова закружилась от такого открытого пространства, а глаза разболелись от яркости картины. «Как давно я не была на улице. Может, пообедаем в саду?» – предложила, не отрывая взгляд от окон. «Хорошо. Прикажу там накрыть на стол». Не спеша, мы направились в сад. Слуги споро постелили плед на траву, на нем расположив низкий стол с закусками. Сев на специальную подушку, я с удовольствием вытянула ноги. Отведя руки назад, я облокотилась на них, купаясь в солнечных лучах. Сквозь приятную боль, смотря на небо, я наслаждалась моментом. Рядом журчал фонтан. Брызги фонтана красиво блестели в свете солнца. Запутав свои пальцы в холодной короткой траве, я не верила в происходящее. Картина была слишком идеальной, слишком нереальной. Вдыхая сладкий цветочный аромат, я улыбнулась. Конечно, этот запах не сравнится с солоноватым бризом океана, но все равно, все было слишком идеально. Неужели дни в темнице меня так измотали, что я начала так остро реагировать на обычный пейзаж? Или это тот самый защитный механизм? Головой я-то понимаю, что мне нельзя расслабляться. Моя свобода до сих пор ограничена, мои друзья заперты в покоях, а я эгоистично наслаждаюсь природой. Хах, краем глаза заметив, что Марк протягивает мне стакан, я взяла лимонад, сделала глоток, великолепно, свежесть мяты, кислота лимона и сладость меда, потрясающе. Сделав еще пару глотков, я перевела взгляд на Марка. Он до сих пор смотрел на меня как-то странно и изучающе, а он симпатичный, даже не так, он привлекательный, сильная, харизматичная, разносторонне развитая личность, не может не привлекать, мне с ним комфортно. Кажется, я даже начинаю к нему привыкать, но разве это не работает в обе стороны? Почему бы не построить с ним дружеских отношений? Друзей предать намного сложнее, чем просто союзников. «Сколько тебе?» – невзначай спросила, крутя стакан в руке. «24. Из какой ты семьи?» «Мой отец весьма успешный торговец, а мать – дочь уважаемого аристократа. К чему весь этот опрос? Просто захотелось узнать своего союзника поближе. С тобой интересно общаться. Потенциально, ты можешь быть не только моим союзником, но и другом», — честно ответила я. «Есть один способ, который сможет укрепить наш союз. Это будет даже больше, чем просто дружба». Поймав мой взгляд, он проникновенно продолжил: «Этот шаг позволит нам больше доверять друг другу и добиться больших успехов». «И что же это?» Я отставила стакан в сторону, наклонившись чуть ближе к нему. «Брак, ты выйдешь за меня?» Весело рассмеявшись, я подняла взгляд на небо, сдерживая слезы. Мне нестерпимо захотелось согласиться, лишь бы посмотреть на его реакцию. Но взглянув в серьезные серые глаза, я сдержала себя, поняв, что это не шутка. Всегда знала, что выйду замуж по расчету, усмехнулась я, но не думала, что именно при таких обстоятельствах. Так что я получу от этого брака? Я мог бы предложить тебе власть, богатство, статус, но ты и так это получишь, став хозяйкой народа огня. Поэтому я предложу нечто большее. Я плавным движением пересела ближе, показывая свою заинтересованность. Марк также пересел. Мы снова оказались друг напротив друга, но теперь нас не разделял стол. Что насчет поддержки, заботы и верности? Неожиданно предложил он. Поддержка, забота и верность, задумчиво повторила я. Если ты не будешь со мной согласен, разве ты поддержишь меня? На публике я всегда прикрою тебя и поддержу, а между нами мы сможем найти компромисс. Я кивнула, приняв ответ, и с предвкушением выставила свои условия. Мне нужно доверие, уважение и честность. Ты сможешь мне это дать? Мой собеседник не смог сдержать усмешки. Ты сильно завышаешь ставки. сможешь ответить чем-то равноценным, мне бросают вызов. Ощутив азарт, я приблизилась еще ближе. Этот диалог меня взбудоражил. Почувствовав себя хищником на охоте, я, понизив голос, проговорила: «Я отвечу тебе взаимностью». Пауза, я буду честна, что-то внутри меня поднималось, вынуждая провоцировать и наслаждаться собственной провокацией. Игривое желание заставить его поддаться искушению бурлило в крови. Искушению доверить мне свою спину. Разве это не будет моей самой главной победой над ним? Внимательно следя за реакцией, продолжила, соблазняя: «Буду доверять тебе». Привстав на колени, я положила свои руки ему на плечи. «Буду уважать и почитать», начала медленно обнимать его за шею. «Буду твоей поддержкой». Приблизившись к самому уху, прошептала: «Буду заботиться о тебе». И посмотрев прямо в помутневшие глаза, сделала контрольный в голову: «И останусь верна». Отодвинувшись, я с удовлетворением отметила неоднозначную реакцию на мою провокацию. «Так ты предлагаешь мне рискнуть первым?» — хрипло уточнил правитель народа земли. «Да, ведь если ты согласишься, тебя все равно будут посещать мысли, что я могу в любой момент передать тебя, воткнуть нож в сердце». Я показательно надавила пальцами в районе его сердца. «Разве это не вызывает у тебя волнения, азарта, предвкушения? Такой рискованный шаг, тебе ведь будет страшно?» Провоцируя, я упивалась своей игрой, пока не наткнулась на серьезный взгляд серых глаз. Взяв мою руку, которая покоилась на его сердце, он поцеловал ее и, смотря мне прямо в глаза, произнес: «Пожалуй, я рискну». Примечание к части. Не торопитесь кидать в меня тапками веселый смешок. Глава 28. Игра в доверие. «Пожалуй, я рискну». Не сдержавшись, я победно улыбнулась. Заметив мою улыбку, глаза Марка подозрительно прищурились. «Думаю, не стоит тянуть. Подпишем брачный договор сегодня же». Но, начала возражать я, не предусмотрев такого развития событий, я была в растерянности. В моей голове был построен совершенно другой план. Быстро собравшись, я спокойно проговорила: «Наш брак повлияет на многие сферы в международных отношениях. Мы не можем». Меня невежливо перебили: «Все правки и дополнения обдумаем и подпишем позже. Главное, мы подписали мирный договор. Ты сама его составляла, и он нас устроил». Ощущая, как меня загоняют в угол, я незаметно выдохнула, гася недовольство. Из-за такой поспешности я не чувствовала контроль над ситуацией, и это неимоверно раздражало. Сделав глубокий вдох, я на минуту задержала дыхание. «Наш брак будет более легитимным, чем мирный договор, заверенный королевской печатью царства земли и моей личной печаткой. По факту мирный договор – это гарантия мира после того, как я взойду на трон. Так как именно моя печать там стоит, то я не смогу не подтвердить его печатью хозяйки нации огня, если этот документ обнародуют. Поэтому я была уверена, что Марк сделает все, чтобы я взошла на трон». В этом договоре были некоторые уступки, на которые никто бы не пошел. Эти его обязательные условия хоть были неприятными, но оставались приемлемыми. За свой проигрыш я еще легко отделалась. Но этот брак будет законным уже сейчас. Этими бумагами он свяжет не только мои руки, но и свои. Это хороший ход. Нам обоим выгоден этот брачный союз. Хотя, а в чем его выгода? Зачем тебе жениться на мне? В чем твой интерес? Спросила, внимательно вглядываясь в его лицо. Ты мне нравишься. Фыркнув, я ответила: «Мы оба знаем, что этого недостаточно. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Ты издеваешься?» Моя бровь невольно приподнялась. «Нет, я серьезен». Перестал улыбаться Марк. «В чем смысл власти, если я не могу заполучить то, чего хочу?» Его слова задели за живое. Помнится, я задавалась тем же вопросом. «Но мы же не дети, которые не понимают, что не все хочу могут исполниться. Есть долг, расчет, ответственность за последствия. Разве хочу может быть единственной причиной? Мне все равно, будешь ли ты править страной огня лично или передашь правление доверенному лицу. В любом случае мы не избежим трудностей после заключения брака. Раз тебе не нужна страна огня, и ты и так получишь все, что тебе нужно, благодаря мирному договору, то мне нужна именно ты». Застыв, я удивленно всматривалась в серые глаза, не понимая, чего он этим добивается. Вообще, как до такого дошло? Что мне делать? Прикрыв глаза, призналась: «Я не понимаю, зачем тебе я?» Тяжело вздохнув, он посмотрел на небо. Через мгновение его губы расплылась в победной ухмылке, а он обратил свой взгляд на меня. «Мне нужна твоя верность, поддержка и забота, а также твое доверие, уважение и честность. Мне нужен равный партнер, который сможет меня прикрыть и кому я смогу доверять. Понимаешь? Теперь да, усмехнулась я, это мне понятно. Тогда рискнешь стать моей женой, улыбаясь, протянул мне свою ладонь Марк. Поддавшись моменту, я смело вложила свою руку в его. Я рискну. Выйдя из кабинета, где мы только что подписали брачный договор, я остановилась. Меня парализовала мысль, что с этого момента моя жизнь уже не будет прежней. Ведь брак. Почему остановилась? Перебил мои мысли Марк. Да так, пожала плечом, не переставая думать о произошедшем. Я теперь замужем. Но я не заметила никаких изменений. Наверное. А почему бы не проверить это прямо сейчас? Мило улыбнувшись, я приблизилась к Марку, обхватив его предплечье двумя руками. Ты же раскроешь секрет лишения магии своей новоиспеченной супруги? В знак доверия, подражая Тайли, я с искренней надеждой смотрела в его глаза, не переставая удерживать милую улыбку. Тебе не идет этот образ милой наивности. Спокойно ответили мне. Ты прав. Моя улыбка сошла с лица, мне не хватает опыта. Хотя в детстве этот трюк срабатывал. В детстве у тебя не было той ауры властности, что есть сейчас. Да и перед кем тебе надевать эту маску наивности? В ответ я мило улыбнулась. Не переводи тему. На миг недовольно поджав губы, он все же ответил. Это все внушение. Тебе просто внушили, что магии в тебе нет. Так как все призывают магию неосознанно, внушение отлично срабатывает на подсознание. А разве таким же образом нельзя внушить человеку доверие или беспрекословное послушание? Можно внушить, но это будет бесполезно. Внушение отлично работает на подсознание. И лучше внушать то, что человек подсознательно знает и часто об этом не задумывается. Например, Басингсе самый безопасный город. Если же внушить человеку доверие, то у него будет внутренний конфликт между сознательной настороженностью и подсознательным доверием. А когда есть конфликт, то о каком доверии или подчинении может идти речь? А можно самостоятельно побороть внушение и вернуть себе магию? Теоретически можно, но такого претендента еще не было. Чаще всего все сводится к попытке суицида. Понятно, я кивнула, вспоминая, как сама задумывалась о смерти, когда была лишена магии. Уйдя глубоко в свои мысли, я и не заметила, как мы дошли до нужной комнаты. Он мягко убрал мою руку, и это действие привело меня в чувство. Получается, я все это время обнимала его руку. Хах, напомни, какой у тебя был план по захвату трона? Попросил Марк, открывая мне дверь в покой. Расположившись за низким столом, я начал рассказывать, уже не скрывая деталей. Мой план уже был запущен в действие еще до моего заключения в темницу, поэтому скорректировать его было сложно. С трудом, но мы пришли к согласию, подкорректировав уже наш план, учитывая новые обстоятельства. Устало вздохнув, я безразлично наблюдала, как слуги расторопно накрывают на стол. Сегодняшний ужин был намного изысканнее, чем обычно. Заметив, что большинство блюд были моими любимыми, я невольно нахмурилась. Неужели я так расслабилась, что во время трапез с Марком перестала скрывать предпочтение к определенным блюдам? Занятно. Поставив пару свечей на стол, слуги низко поклонились и почти незаметно удалились. «Зажги, пожалуйста, свечи, пауза, моя драгоценная супруга, драгоценная супруга». Хах, показательно фыркнув, я послушно зажгла свечи, используя магию огня. Атмосфера была уютной и может быть романтичной, это что-то наподобие праздничного ужина, со смешком уточнила, ожидая, пока мой новоиспеченный муж начнет трапезу. Муж, да, верно. Было бы кощунством не отпраздновать сие событие. Усмехнувшись, я присоединилась к трапезе, наслаждаясь едой. После ужина нас ожидал десерт. Знакомое оформление. Этот торт точно сделали в кондитерской близнецов. Не думаю, что это совпадение. Я ждала, что мне выделит кусочек, но Марк почему-то медлил. Нам нужно будет постараться, чтобы выполнить наши обещания и построить крепкий брак. Ты не согласна? Согласна, признала очевидное, не понимая, к чему он ведет. Тогда он отломил кусочек торта и поднес ложку к моему рту. Пусть наш брак будет сладким. Марк еле сдерживал серьезное выражение, пытаясь не рассмеяться. Он что, надо мной издевается? Я что, ребенок? Или это такая традиция народа земли? Подавив раздражение, я все-таки приняла лакомство. Есть с чужих рук было странно, хотя торт был вкусным, неприторный. Марк неотрывно смотрел на меня, а потом, не выдержав, довольно расхохотался. Смех не был издевательским, поэтому я проигнорировала его. Взяв другую ложку, я начала есть торт прямо с общей тарелки. Видно, у моего муженька истерика. Пусть смеется, вдруг полегчает. Честно, я уже ничего не понимала. Я просто хотела, чтобы этот бесконечный день закончился. Подожди, задыхаясь от смеха, Марк отломил еще кусочек торта, поднеся ложку ко мне. Скушав его, я вопросительно посмотрела на него.